Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной Марии Египетской. Тайну Цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Так говорил архангел Рафаил Тавиту, когда совершилось дивное исцеление его слепоты. Действительно, не хранить царской тайны страшно и гибельно, а умалчивать о преславных делах Божиих — большая потеря для души. «И я, — говорит святой Софроний, написавший житие преподобной Марии Египетской, — боюсь молчанием утаить божественные дела, и, вспоминая о несчастье, грозящем рабу, закопавшему в землю данный от Бога талант, не могу не рассказать святой повести, дошедшей до меня. И да никто не подумает, продолжает святой Софроний, что я осмелился написать неправду, когда у кого явится сомнение в этом дивном событии. Не подобает мне лгать на святое. Если же найдутся такие люди, которые, прочитав это Писание и пораженные преславным событием, не поверят, то к ним да будет милостив Господь, потому что они, размышляя о немощи человеческого естества, считают невозможным те чудесные дела, которые совершаются со святыми людьми. Однако надо уже начать рассказ о славном событии, происшедшем в нашем роде. В одном из палестинских монастырей жил старец, украшенный благочестием жизни и разумностью речи, и с ранней юности доблестно подвязавшийся в иноческом подвиге. Имя старцу было Зосима. Зосима прошел все степени постнических подвигов и соблюдал все правила, преподанные величайшими иноками. Исполняя все это, он никогда не переставал поучаться божественными словами, и ложась, и вставая, и за работой, и вкушая пищу, если только можно назвать пищей то, что он вкушал в очень малом количестве, он неумолчно и постоянно исполнял одно дело. Он пел божественные песнопения и искал поучений в божественных книгах. Еще в младенчестве он был отдан в монастырь, где доблестно подвязался в постничестве до 53 лет. Но потом его стала смущать мысль, что он достиг полного совершенства и более не нуждается ни в каких наставлениях. «Есть ли, — думал он, — на земле инок, могущий меня наставить и показать пример такого постничества, которого я еще не прошел? Найдется ли в пустыне человек, превзошедший меня?» Когда старец так размышлял, ему явился ангел и сказал: «Зосима, ты усердно подвязался, насколько это в силах человека, и доблестно прошел постнический подвиг. Однако нет человека, который мог бы сказать о себе, что он достиг совершенства. Есть подвиги, неведомые тебе и труднее пройденных тобою. Чтобы познать, сколько иных путей ведут ко спасению, покинь страну свою, как славнейший из патриархов Авраам, и иди в монастырь, лежащий при реке Иордане». Следуя такому наставлению, Зосима вышел из монастыря, в котором подвязался с младенчества, отправился к Иордану и достиг того монастыря, куда его направил голос Божий. Толкнув рукою монастырские врата, Зосима нашел инока-привратника и сказал ему про себя. Тот известил игумена, который приказал позвать пришедшего старца к себе. Засима пришел к игумену и исполнил обычный иноческий поклон и молитву. «Откуда ты, брат?» — спросил его игумен. «И для чего пришел к нам, убогим старцам?» Засима отвечал: «Откуда я пришел, об этом нет нужды говорить. Пришел же я, отец, ища себе душевной пользы, так как слышал о вас много великого и достохвального, могущего привести душу к Богу». «Брат», — сказал ему на это игумен, — «один Бог может исцелить немощи душевные. Да наставит Он и тебя, и нас путям своим на пользу души. А человек исправлять человека не может, если он постоянно не вникает в себя и неусыпно с Божией помощью не совершает подвигов. Но так как любовь Христова побудила тебя посетить нас, убогих старцев, то оставайся с нами, если для этого пришел. Пастырь добрый, отдавший душу свою для нашего спасения, да ниспошлет на всех нас благодать Святаго Духа». После таких слов Зосима поклонился игумену, просил его молитв и благословения и остался в монастыре. Здесь он видел старцев, сиявших добрыми делами и благочестием, с пламенным сердцем, служивших Господу непрестанным пением, всенощной молитвой, постоянным трудом. На устах их всегда были псалмы, никогда не слышно было праздного слова, ничего не знали они о приобретении временных благ и житейских заботах. Одно у них было постоянное стремление — это умертвить свою плоть. Главная и постоянная пища их была Слово Божие, а тело они питали хлебом и водою, насколько каждому позволяла любовь к Богу. Видя это, Зосима поучался и готовился к предстоящему подвигу. Прошло много времени, наступили дни святого Великого Поста. Монастырские ворота были заперты и открывались только в том случае, если кого посылали по делам монастыря. Пустынная была та местность. Миряне не только не приходили, но даже не знали об этой обители. Был в монастыре том обычай, ради которого Бог привел туда Зосиму. В первую неделю Великого Поста за литургией все причащались пречистого тела и крови Господней и вкушали немного постной пищи. Потом все собирались в церкви, и после прилежной, коленопреклоненной молитвы старцы прощались друг с другом, и каждый с поклоном просил у игумена благословения на предлежащий подвиг путешествующим. После этого открывались монастырские ворота, и с пением псалма «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся», иноки выходили в пустыню и переходили через реку Иордан. В монастыре оставались только один или двое старцев, не для охраны имущества, украсть там было нечего, но чтобы не оставить церковь без богослужения. Каждый брал с собою немного пищи, сколько мог и хотел по своим телесным потребностям. Один немного хлеба, другой смоквы, кто финики или моченую в воде пшеницу. Некоторые ничего с собой не брали, кроме рубища на своем теле, и питались, когда принуждал их к тому голод, растущими в пустыне травами. Перешедши через Иордан, все расходились далеко в разные стороны и не знали друг о друге, как кто постится и подвязается. Если кто видел, что другой идет к нему навстречу, то уходил в другую сторону и продолжал свою жизнь в одиночестве, в постоянной молитве, вкушая в определенное время очень мало пищи. Так иноки проводили весь Великий пост и возвращались в монастырь за неделю до воскресения Христова, когда церковь торжественно празднует праздник Ваий. Придя в монастырь, никто из братьев не спрашивал друг друга, как он провел время в пустыне и чем занимался, имея свидетелем одну только свою совесть. Таков был монастырский устав Иорданского монастыря. Зосима, по обычаю того монастыря, также перешел через Иордан, взяв с собой ради немощи телесной немного пищи и ту одежду, которую носил постоянно. Блуждая по пустыне, он совершал свой молитвенный подвиг и, по возможности, воздерживался от пищи. Спал он мало, где застанет его ночь, там уснет немного, сидя на земле, а рано утром пробуждается и продолжает свой подвиг. Ему все больше и больше хотелось пройти вглубь пустыни и там найти одного из подвижников, который мог бы его наставить. После 20 дней пути он однажды приостановился и, обратившись на восток, стал петь 6-й час, исполняя обычные молитвы. Когда он так пел, то увидал с правой стороны как будто тень человеческого тела. Испугавшись и думая, что это бесовское наваждение, он стал креститься. Когда страх прошел и молитва была окончена, он обернулся к югу и увидел человека, нагого, опаленного до черна солнцем, с белыми, как лен, волосами, спускавшимися только до шеи. Зосима побежал в ту сторону с большой радостью. В последние дни он не видал не только человека, но и животного. Когда этот человек издали увидел, что Зосима приближается к нему, то поспешно побежал вглубь пустыни. Но Зосима как будто забыл и свою старость, и утомление от пути, и бросился догонять беглеца. Тот поспешно удалялся, но Зосима бежал быстрее, и когда нагнал его настолько, что можно им было услышать друг друга, то возопил со слезами: «Зачем ты, раб Бога истинного, ради коего поселился в пустыне, убегаешь от меня, грешного старца? Подожди меня, недостойного и немощного, надежды ради воздаяния на твой подвиг. Остановись, помолись за меня, и ради Господа Бога, который никем не гнушается, преподай мне благословение». Так восклицал Зосима со слезами. Между тем они достигли ложбины, как бы русла высохшей реки. Беглец устремился на другую сторону, а Зосима, утомленный и не имевший сил бежать дальше, усилил слезные мольбы свои и остановился. Тогда бежавший от Зосимы наконец остановился и сказал так: «Авва Зосима, прости меня ради Бога, что не могу предстать пред тобой. Женщина я, как видишь, нагая, ничем не прикрытая в своей наготе. Но если ты хочешь преподать мне, грешной, свою молитву и благословение, то брось мне что-нибудь из своей одежды, прикрыться, и тогда я обернусь к тебе и приму от тебя молитву». Страх и ужас объял Зосиму, когда он услышал свое имя из уст той, которая никогда его не видала и о нем ничего не слыхала. «Если бы она не была прозорливой, — подумал он, — то не назвала бы меня по имени». Он быстро исполнил ее желание, снял с себя ветхую разорванную одежду и, отворотившись, бросил ей. Взяв одежду, она перепоясалась, насколько было возможно, прикрыла свою наготу и, обратившись к Зосиме, сказала: «Зачем ты, Авва Зосима, пожелал увидеть меня, грешную жену? Хочешь что-либо услышать или научиться от меня, и поэтому не поленился на трудный путь?» Он же повергся на землю, прося принять от нее благословение. Так же и она поверглась, и лежали оба на земле, один от другого благословения просящи, и слышно было от обоих только: «Благослови». По многом времени сказала женщина Зосиме: «Авва Зосима, тебе подобает благословить и молитву сотворить, ведь ты пресвитерство саном почтен, и многие годы, предстоя святому алтарю, божественных тайн дары Господу приносишь». Эти слова повергли старца в еще больший страх. Обливаясь слезами, он сказал ей, с трудом переводя дыхание от трепета: «О, духовная Матерь, ты приблизилась к Богу, умертвив телесные немощи. Божий дар на тебе проявляется больше, чем на других. Ты никогда не видала меня, но называешь меня по имени и знаешь мой сан Иерея. Посему лучше ты меня благослови ради Бога и преподай свою святую молитву». Тронутая настойчивостью старца, она благословила его такими словами: «Благословен Бог, хотящий спасения душам человеческим». Засима ответствовал «Аминь», и оба поднялись с земли. Тогда она спросила старца: «Человек Божий, зачем ты пожелал посетить меня, не украшенную никакими добродетелями? Но благодать Святаго Духа привела тебя, чтобы, когда нужно, сообщить мне о земной жизни. Скажи мне, отец, как теперь живут христиане, царь и святые церкви?» «Вашими святыми молитвами, — отвечал Зосима, — Бог даровал церкви прочный мир. Но склонись к мольбам недостойного старца и помолись Господу за весь мир и за меня грешного, чтобы мое скитание по пустыне не прошло бесплодным. Скорее тебе, Авва Зосима, — сказала она, — как имеющему священный сан, подобает молиться за меня и за всех, ибо ты к сему и предназначен. Но из долга послушания я исполню твою волю». С этими словами она обратилась на восток. Возведши очи кверху и подняв руки, она начала молиться, но так тихо, что Зосима не слышал и не понимал слов молитвы. В трепете молча стоял он, поникнув головой. «Призываю Бога в свидетели, — рассказывал он, — что через некоторое время я приподнял глаза и увидал ее, поднявшуюся на локоть от земли. Так она стояла на воздухе и молилась. Увидев это, Зосима затрепетал от страха, со слезами повергнулся на землю и только произносил: «Господи, помилуй». Но тут его смутила мысль, не дух ли это и не привидение, или как бы молящееся Богу. Но святая, подняв старца с земли, сказала: «Зачем, Зосима, тебя смущает мысль о привидении? Зачем думаешь, что я дух, совершающий молитву? Умоляю тебя, блаженный отец, уверься, что я жена грешница, очищенная только святым крещением. Нет, я не дух, а земля, прах и пепел. Я плоть, не помышляющая быть духом». С этими словами она осенила крестным знаменем свое чело, очи, уста, грудь и продолжала: «Да избавит нас Бог от лукавого и сетей его, потому что велика брань его на нас». Слыша такие слова, старец припал к ногам ее и со слезами воскликнул: «Именем Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного, рожденного от Девы, ради коего ты, нагая, так умертвила свою плоть, заклинаю тебя, не скрывай от меня, но расскажи все о твоей жизни, и я прославлю величие Божие. Ради Бога расскажи все, и не для похвальбы, а чтобы дать наставление мне грешному и недостойному. Я верю Богу моему, для коего ты живешь, что я направился в эту пустыню именно для того, чтобы Бог прославил твои дела. Путям Божиим мы не в силах противостоять. Если бы Богу не было угодно, чтоб ты и твои подвиги сделались известны, Он не открыл бы тебя мне и меня не укрепил бы на такой далекий путь по пустыне». Много убеждал Зосима ее и другими словами, а она, подняв его, сказала: «Прости меня, святой отец, я стыжусь рассказывать о позорной жизни моей. Но ты видел мое нагое тело, так я обнажу и душу мою, и ты узнаешь, сколько в ней стыда и позора. Я откроюсь тебе, не хвалясь, как ты говорил. О чем хвалиться мне, избранному сосуду дьявольскому? Но если я начну рассказ о своей жизни, ты убежишь от меня, как от змеи. Твой слух не выдержит повести о моем беспутстве. Однако я расскажу, ничего не умолчав. Только прошу тебя, когда узнаешь жизнь мою, не забывай молиться за меня, чтобы мне получить какую-нибудь милость в день судный». Старец с неудержимыми слезами просил ее поведать о своей жизни, и она так начала рассказывать о себе. «Я, святой отец, родилась в Египте, но, будучи 12 лет от роду, когда были живы еще мои родители, я отвергла их любовь и отправилась в Александрию. Как я потеряла свою девическую чистоту и стала неудержимо, ненасытно предаваться любодеянию, об этом без стыда я не могу даже помыслить, не только пространно рассказывать. Скажу только кратко, чтоб ты узнал о неудержимой моей похоти. 17 лет и даже больше я совершала блуд со всеми, не ради подарка или платы, так как ничего ни от кого я не хотела брать, но я так рассудила, что даром больше будут приходить ко мне и удовлетворять мою похоть. Не думай, что я была богата и оттого не брала. Нет, я жила в нищете, но всегда была одержима желанием еще более погрязнуть в тине блуда. Только то и считала я жизнью, чтоб всегда творить бесчестие естества. Однажды во время жатвы я увидела, что много мужей, и египтян, и ливийцев, идут к морю. Я спросила одного встречного, куда спешат эти люди. Тот ответил, что они идут в Иерусалим на предстоящий в скором времени праздник воздвижения честного и животворящего креста. На мой вопрос, возьмут ли они и меня с собой, он сказал, что если у меня есть деньги и пища, то никто не будет препятствовать. Я сказала ему: «Нет, брат, у меня ни денег, ни пищи, но я все-таки пойду с вами и сяду в один корабль, а они меня пропитают, я отдам им свое тело за плату». Я хотела пойти для того, чтобы, прости меня, мой отец, около меня было много людей, готовых к похоти. Говорил я тебе, отец Зосима, чтоб ты не принуждал меня рассказывать про мой позор. Бог свидетель, я боюсь, что своими словами я оскверняю самый воздух». Орошая слезами землю, Зосима воскликнул: «Говори, мать моя, говори, продолжай свою поучительную повесть». «Встретившийся юноша, — продолжала она, — услышал мою бесстыдную речь, засмеялся и отошел прочь. А я, бросив случившуюся при мне пряслицу, поспешила к морю и там увидела 10 или более стоящих на берегу мужей, юных телом и, казалось, подходящих для моего вожделения. Другие уже вошли в корабль. Бесстыдно я подбежала к стоявшим и сказала: «Возьмите и меня с собой, я вам буду угождать». Они засмеялись на эти и другие подобные слова и, видя мое бесстыдство, взяли с собою на корабль, и мы отплыли. Как тебе, человек Божий, сказать, что было дальше? Какой язык, какой слух вынесет рассказ о позорных делах, совершенных мною на корабле во время пути? Я увлекала на грех даже против воли, и не было постыдных дел, каким бы я ни научала. Поверь, отец, я ужасаюсь, как море перенесло такой разврат, как не разверзлась земля и не погрузила меня живою в ад после совращения столь многих людей. Но я думаю, что Бог ожидал моего покаяния, не желая смерти грешника, но с долготерпением ожидая обращения. Таким образом прибыла я в Иерусалим, и все дни до праздника поступала по-прежнему и даже хуже. Я не только недовольствовалась юношами, бывшими со мной на корабле, но еще собирала на блуд местных жителей и странников. Наконец наступил праздник воздвижения честного креста, и я, как и прежде, пошла совращать юношей. Увидев, что рано утром все один за другим идут в церковь, отправилась и я, вошла со всеми в притвор, и когда наступил час святого воздвижения честного креста Господня, попыталась с народом проникнуть в церковь. Как я ни старалась протиснуться, но народ меня отстранял. Наконец, с большим трудом приблизилась к дверям церкви и я, окаянная. Но все невозбранно входили в церковь, а меня не допускала какая-то божественная сила. Я снова пыталась войти и снова была отстранена, осталась одна в притворе. Думая, что это происходит от моей женской слабости, я вмешалась в новую толпу, но старание мое оказалось тщетным. Моя грешная нога уже касалась порога. Всех невозбранно церковь принимала, меня одну окаянную она не допускала, как будто нарочно приставленная многочисленная воинская стража, неведомая сила, задерживала меня. И вот я опять оказалась в притворе. Так 3-4 раза я напрягала силы, но безуспешно. От изнеможения я не могла более вмешиваться в толпу входящих. Все тело мое болело от тесноты и давки. Отчаявшись, я со стыдом отступила и встала в углу притвора. И, придя в чувство, я подумала, какая вина не дозволяет мне видеть животворящее древо креста Господня. Свет спасительного разума, правда Божия, просвещающая душевные очи, коснулись сердца моего и указали, что мерзость дел моих возбраняет мне войти в церковь. Тогда я стала горько плакать, с рыданиями бить себя в грудь и вздыхать от глубины сердца. Так я плакала, стоя в притворе. Подняв глаза, я увидела на стене икону Пресвятой Богородицы и, обратив к ней телесные и душевные очи, воскликнула: «О, владычица, дева, родшая Бога плотью! Я знаю, воистину знаю, что нет чести тебе и хвалы, когда я, нечистая и скверная, взираю на твой лик Преснодевы, чистый телом и душой. Праведно, если твоя девственная чистота погнушается и возненавидит меня, блудницу. Но я слышала, что рожденный тобою Бог для того и воплотился, чтобы призвать грешников к покаянию. Приди же ко мне, оставленный всеми, на помощь. Повели, чтоб мне не возбранен был вход в церковь. Дай мне узреть честное древо, на котором плотью был распят рожденный тобою, проливший святую кровь свою за мое избавление. Повели, владычица, чтоб и для меня недостойной открылись двери церкви для поклонения Божественному кресту. Будь моей верной поручительницей перед сыном твоим, что я более не оскверню своего тела нечистотою блуда, но, возрев на крестное древо, отрекусь от мира и его соблазнов и пойду туда, куда поведешь меня ты, поручительница моего спасения». Сказав это, и как бы некое получив извещение, разгоревшись верою и надеждою на милосердие Богородицы, утвердившись, двинулась я с того места, где творила молитву, и опять смешалась с толпой входящих в церковь. И уже никто не отталкивал меня, и никто не возбранял мне быть близ дверей, которыми все входили в церковь. Страх и ужас напали на меня, я вся трепетала. Достигнув дверей, прежде для меня затворенных, я без труда вошла внутрь святой церкви и сподобилась видеть животворящее древо. Постигла тайны Божией, поняла, что Бог не отринет кающегося. Падши на землю, я поклонилась честному кресту и облобызала его с трепетом. Потом я вышла из церкви к образу моей поручительницы Богородицы и, преклонив колено перед ее святой иконой, так молилась: «О Пресноблаженная Дева, Владычица Богородица, не погнушавшись моей молитвы, ты на мне показала свое великое человеколюбие. Я видела славу Господню, блудное и недостойное зреть ее. Слава Богу ради тебя, принимающему покаяние грешных. Что еще могу я, грешное, помыслить или сказать? Теперь, Владычица, пора исполнить то, что я обещалась, призывая тебя поручительницей. Наставь меня, как будет твоя воля, и научи, как довершить спасение на пути покаяния». После этих слов я услыхала, как будто издалека, голос: «Если перейдешь через Иордан, то найдешь себе полное успокоение». Выслушав эти слова с верою, что они обращены ко мне, я со слезами воскликнула, взирая на икону Богородицы: «Владычица, Владычица Богородица, не оставь меня!» С этими словами я вышла из церковного притвора и быстро пошла вперед. На дороге кто-то дал мне 3 монеты со словами: «Возьми это, мать». Я приняла монеты, купила 3 хлеба и спросила продавца, где путь к Иордану. Узнав, какие ворота ведут в ту сторону, я быстро пошла, проливая слезы. Так я провела весь день в пути, спрашивая дорогу у встречных, и к 3-му часу того же дня, когда сподобилось узреть Святой Крест Христов, уже на закате солнца, я дошла до церкви святого Иоанна Крестителя у реки Иордан. Помолившись в церкви, я сошла к Иордану, и тою святою водою, руки и лицо умыв, я возвратилась в церковь и причастилась при чистых и животворящих тайн Христовых. Потом я съела 1/2 хлеба, выпила воды из Иордана и уснула на земле. Рано утром, нашедши небольшую лодку, я переправилась на другой берег и снова обратилась к своей руководительнице Богородице с молитвой, как ей будет благоугодно наставить меня. Так я удалилась в пустыню, где и скитаюсь до сего дня, ожидая спасения, какое подаст мне Бог, от душевных и телесных страданий. Зосима спросил: «Сколько же лет, госпожа, прошло, как ты водворилась в этой пустыне?» «Я думаю, — отвечала она, — протекло 47 лет, как я оставила святой город». «Что же, — спросил Зосима, — ты находишь себе в пищу?» «Перешедший Иордан, — сказала святая, — я имела 2,5 хлеба. Они понемногу высохли, как бы окаменели. Я их вкушала понемногу несколько лет». «Как ты могла благополучно прожить столько времени, и никакой соблазн не смутил тебя?» «Я боюсь отвечать на твой вопрос, отец Зосима. Когда я буду вспоминать о тех бедах, какие я перетерпела, и о мучивших меня лютых помыслах, я боюсь, что они снова овладеют мною». «Ничего, госпожа, — сказал Зосима, — не опускай в своем рассказе. Я потому и просил тебя, чтобы знать все подробности твоей жизни». Тогда она сказала: «Поверь мне, отец Зосима, что 17 лет прожила я в этой пустыне, борясь со своими безумными страстями, как с лютыми зверями. Когда я принималась за пищу, то желала мяса и рыбы, которую ела в Египте. Мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много я пила вина, а здесь не имела и воды. Я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слезы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню. Иногда я мысленно становилась перед иконой поручительницы моей, Пречистой Богородицы, и с плачем умоляла отогнать от меня мысли, смущавшие мою душу. Когда же довольно я так плакала, крепко ударяя себя в грудь, тогда как бы свет разливался вокруг меня, и я успокаивалась от волнений. Как признаться мне, отец, в блудных вожделениях, овладевавших мною? Прости, отец, огонь страсти загорался во мне и опалял меня, понуждая к похоти. Когда на меня находил такой соблазн, то я повергалась на землю и обливалась слезами, представляя себе, что передо мною стоит сама моя поручительница, осуждает мое преступление и грозит за него тяжелыми мучениями. Поверженная на землю, я не вставала день и ночь, пока тот свет не озарял меня и не отгонял смущавшие меня мысли. Тогда я возводила очи к поручительнице своей, горячо прося помощи моим страданиям в пустыне. И действительно, она мне давала помощь и руководство в покаянии. Так провела я 17 лет в постоянных мучениях. С тех пор и до сего дня помощница моя Богородица во всем руководит мною. Тогда Зосима спросил, не было ли тебе нужды в пище и одежде? Святая отвечала, окончив хлебы, 17 лет я питалась растениями. Одежда, какая была на мне при переходе через Иордан, истлела от ветхости, и я много страдала, изнемогая летом от зноя, трясясь зимой от холода, так что много раз я, как бездыханная, падала на землю и так долго лежала, претерпевая многочисленные телесные и душевные невзгоды. Но с того времени и до сего дня сила Божия во всем преобразила мою грешную душу и мое смиренное тело. Я только вспоминаю о прежних лишениях, находя для себя неистощимую пищу в надежде на спасение. Питаюсь и покрываюсь я всесильным Словом Божиим, ибо не о хлебе едином жив будет человек, и совлекшиеся греховного одеяния не имеют убежища, укрываясь среди каменных расселин. Услыхав, что святая вспоминает слова священного писания из Моисея, пророков и псалтири, Зосима спросил, не изучала ли она псалмы и другие книги. «Не думай», — отвечала она с улыбкой, «что я со времени моего перехода через Иордан видела какого-либо человека, кроме тебя. Даже зверя и животного я не видела ни одного, и по книгам я никогда не училась». Не слыхала никогда из чьих-либо уст чтения или пения. Но Слово Божие всегда и везде просвещает разум и проникает даже до меня, неизвестный миру. Но заклинаю тебя воплощением Слова Божия, молись за меня, блудницу. Когда она это проговорила и закончила свою речь, старец бросился к ее ногам со слезами и воскликнул: «Благословен Бог, творящий великие и страшные, дивные и славные дела, коим нет числа. Благословен Бог, показавший мне, как Он награждает боящихся Его. Воистину Ты, Господи, не оставляешь стремящихся к Тебе». Святая не допустила старца поклониться ей и сказала: «Заклинаю Тебя, Святой Отец, Иисусом Христом, Богом Спасителем нашим, никому не рассказывай, что ты слышал от меня, пока Бог не возьмет меня от земли. А теперь иди с миром. Через год ты снова увидишь меня, если нас сохранит благодать Божия. Но сделай ради Бога то, о чем я тебя прошу. Постом на будущий год не переходи через Иордан, как вы обыкновенно делаете в монастыре». Подивился Зосима, что она говорит и о монастырском уставе, и ничего не мог промолвить, как только «Слава Богу, награждающему любящих Его». «Так ты, святой отец, — продолжала она, — останься в монастыре, как я говорю тебе, потому что тебе невозможно будет уйти, если и захочешь». Во святой и великий четверг, в день Тайной Христовой вечери, возьми в святой подобающий сему сосуд животворящего тела и крови, принеси к мирскому селению на том берегу Иордана и подожди меня, чтобы мне причаститься животворящих даров. Ведь с тех пор, как я причастилась перед переходом через Иордан в церкви Иоанна Предтечи, до сего дня я не вкусила святых даров. Теперь я к сему стремлюсь всем сердцем, и ты не оставь моей мольбы, но непременно принеси мне животворящие и божественные тайны в тот час, когда Господь своих учеников сделал участниками своей божественной вечери. Иоанну, игумену монастыря, где ты живешь, скажи: смотри за собой и своими братьями, во многом вам надо исправиться, но скажи это не теперь, а когда Бог наставит тебя. После этих слов она снова попросила старца помолиться за нее, и удалилась вглубь пустыни. Зосима, поклонившись до земли и поцеловав во славу Божию место, где стояли ее стопы, пошел в обратный путь, хваля и благословляя Христа Бога нашего. Пройдя пустыню, он достиг монастыря в тот день, когда обыкновенно возвращались жившие там братья. О том, что видел, он умолчал, не смея рассказать, но в душе молил Бога дать ему еще случай увидеть дорогое лицо подвижницы. Со скорбью он думал, как долго тянется год, и хотел, чтобы это время промелькнуло, как один день. Когда наступила первая неделя Великого Поста, то все братья, по обычаю и уставу монастырскому, помолившись с пением, вышли в пустыню. Только Зосима, страдавший тяжелым недугом, принужден был остаться в обители. Тогда вспомнил он слова святой: «Тебе невозможно будет уйти, если и захочешь». Скоро оправившись от болезни, Зосима остался в монастыре. Когда же возвратились братья и приблизился день Тайной Вечери, старец сделал все, указанное ему. Положил в малую чашу пречистого тела и крови Христа Бога нашего, и потом, взяв в корзинку несколько сушеных смокв и фиников и немного вымоченной в воде пшеницы, поздним вечером вышел из обители и сел на берегу Иордана, ожидая прихода преподобной. Святая долго не приходила, но Зосима, не смыкая глаз, неустанно всматривался по направлению к пустыне, ожидая увидеть то, чего так сильно желал. Может быть, думал старец, я недостоин, чтобы она пришла ко мне, или она уже приходила раньше и, не нашедши меня, возвратилась обратно. От таких мыслей он прослезился, вздохнул и, возведши очи к небу, стал молиться: «Не лиши, Владыка, снова узреть то лицо, которое сподобил меня увидеть. Не дай мне уйти отсюда неуспокоенным под бременем грехов, обличающих меня». Тут ему на ум пришла другая мысль: «Если она и подойдет к Иордану, а лодки нет, как она переправится и придет ко мне недостойному? Увы мне грешному, увы! Кто лишил меня счастья видеть ее?» Так думал старец, а преподобная уже подошла к реке. Увидев ее, Зосима с радостью встал и возблагодарил Бога. Его еще мучила мысль, что она не сможет перейти Иордан. Когда он увидел, что святая, озаряемая блеском луны, перекрестила крестным знаменем реку, спустилась с берега на воду и пошла к нему по воде, как по твердой земле. Видя это, удивленный Зосима хотел ей поклониться, но святая, еще шествуя по воде, воспротивилась этому и воскликнула: «Что ты делаешь? Ведь ты священник и несешь божественные тайны». Старец послушался ее слов, а святая, вышедшая на берег, попросила у него благословения. Объятый ужасом от дивного видения, он воскликнул: «Воистину Бог исполняет свое обещание уподобить себе спасающихся по мере сил своих. Слава тебе, Христу Богу нашему, показавшему мне через рабу свою, как я еще далек от совершенства». Потом святая попросила прочитать символ веры и молитву Господню. По окончании молитвы она причастилась пречистых и животворящих Христовых тайн и по обычаю иноческому поцеловала старца, после чего вздохнула и со слезами воскликнула: «Ныне отпущаешь рабу твою, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое». Потом, обратясь к Зосиме, святая сказала: «Умоляю тебя, отче, не откажи исполнить еще одно мое желание. Теперь иди в свой монастырь, а на следующий год приходи к тому же ручью, где ты прежде беседовал со мной. Приходи ради Бога, и снова увидишь меня. Так хочет Бог». «Если было бы можно, — отвечал ей святой старец, — я хотел бы всегда следовать за тобой и видеть твое светлое лицо, но я прошу тебя, исполни и мое желание. Вкуси немного пищи, принесенной мною». Тут он показал, что принес в корзине. Святая притронулась концами пальцев к пшенице, взяла 3 зерна и, поднесши их к устам, сказала: «Этого довольно. Благодать пищи духовной, сохраняющей душу неоскверненной, насытит меня. Снова прошу тебя, святой отец, молись за меня Господу, поминая мое окаянство». Старец поклонился ей до земли и просил ее молитв за церковь, за царей и за него самого. После этой слезной просьбы он простился с нею, с рыданиями, не смея дольше удерживать ее. Если бы и хотел, он не имел силы остановить ее. Святая снова осенила крестным знаменем Иордан и, как прежде, перешла как посуху через реку. А старец возвратился в обитель, волнуемый радостью и страхом. Он укорял себя в том, что не узнал имени преподобной, но надеялся узнать это в будущем году. Прошел еще год. Засима опять пошел в пустыню, исполняя монастырский обычай, и направился к тому месту, где имел дивное видение. Он прошел всю пустыню, по некоторым признакам узнал искомое место и стал внимательно вглядываться по сторонам, как опытный охотник, ищущий богатой добычи. Однако он не увидел никого, кто бы приближался к нему. Обливаясь слезами, он возвел очи к небу и стал молиться: «Господи, покажи мне свое сокровище, никем не похищаемое, скрытое тобою в пустыне. Покажи мне святую праведницу, этого ангела во плоти, с коей недостоин сравниться весь мир». Произнося такую молитву, старец достиг места, где протекал ручей, и, став на берегу, увидел к востоку преподобную, лежащую мертвой. Руки у нее были сложены, как подобает, у лежащих во гробу. Лицо обращено на восток. Быстро он приблизился к ней и, припав к ногам ее, благоговейно облобызал и оросил их своими слезами. Долго он плакал. Потом, прочитав положенные на погребение псалмы и молитвы, он стал думать, можно ли погребать тело преподобной, будет ли ей это угодно. Тут он увидел у головы блаженной такую надпись, начертанную на земле: «Погреби, Ава Зосима, на этом месте тело смиренной Марии. Отдай прах праху. Моли Бога за меня, скончавшуюся в месяце, по-египетски Фармуфий, по-римски Апрель, в первый день, в ночь спасительных страстей Христовых, по причащении божественных тайн». Прочитав надпись, старец прежде всего подумал, кто мог это начертать. Святая, как она сама говорила, не умела писать, но он был очень обрадован, что узнал имя преподобной. Кроме того, он узнал, что святая, причастившись на берегу Иордана, в один час достигла места своей кончины, куда он пришел после 20 дней трудного пути, и тотчас предала душу Богу. «Теперь, — подумал Зосима, — надо исполнить повеление святой, но как мне окаянному выкопать яму без всякого орудия в руках?» Тут он увидел около себя брошенный в пустыне сук дерева, взял его и начал копать, однако сухая земля не поддавалась усилиям старца, он обливался потом, но не мог ничего сделать. Горько вздохнул он из глубины души. Внезапно подняв глаза, он увидел огромного льва, стоявшего у тела преподобной и лизавшего ей ноги. Ужаснулся старец при виде зверя, тем более что он вспомнил слова святой, что она никогда не видела зверей. Он ознаменовал себя крестным знамением в уверенности, что сила почившей святой охранит его. Лев стал тихо приближаться к старцу, ласково, как бы с любовью глядя на него. Тогда Зосима сказал зверю: «Великая подвижница повелела мне погребсти ее тело, но я стар и не могу выкопать могилы. Нет у меня и орудия для копания, а обитель далеко, не могу скоро принести его оттуда. Выкопай же ты когтями своими могилу, и я погребу тело преподобной». Лев как будто понял эти слова и передними лапами выкопал яму, достаточную для погребения. Старец снова омочил слезами ноги преподобной, прося ее молитв за весь мир, и покрыл ее тело землей. Святая была почти нагая, старая изорванная одежда, которую ей бросил Зосима при первой встрече, едва прикрывала ее тело. Потом оба удалились. Лев тихий, как ягненок, вглубь пустыни, а Зосима в свою обитель, благословляя и прославляя Христа Бога нашего. Пришедший в монастырь, он, ничего не скрывая, что видел и слышал, рассказал всем инокам о преподобной Марии. Все удивлялись величию Божию и решили со страхом, верою и любовью почитать память преподобной и праздновать день ее представления. Игумен Иоанн, как о том передавала еще преподобная Мария Аве Зосиме, нашел некоторые неисправности в монастыре и устранил их с Божьей помощью. А святой Зосима после долгой, почти во 100 лет жизни, окончил свое земное существование и перешел к вечной жизни, к Богу. Рассказ его о преподобной Марии иноки того монастыря устно передавали на общее поучение один другому, но письменно не излагали о подвигах святой. «А я», — прибавляет святой Сафроний, услышав рассказ, записал его. Не знаю, может быть, кто-либо другой, лучше осведомленный, уже написал житие преподобной, но и я, насколько мог, записал все, излагая одну истину. Бог, творящий дивные чудеса и щедро одаряющий обращающихся к Нему с верою, да наградит ищущих себе наставление в этой повести, слушающих, читающих и поусердствовавших записать ее, и да подаст им участь блаженной Марии вместе со всеми, когда-либо угодившими Богу своими благочестивыми мыслями и трудами. Молитвами преподобной Марии Египетской: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.